Все уснули, а Никитка не спит, ворочается, потом шепотом и говорит: Вань, чего? А девчонка-то, слышь, это ведь знаешь, кто был? Кто? Русалка, вот кто. Да ты чего? Точно, я от бабки знаю. Они все юркие, быстрые, как ящерки. Оттого ты и уследить за ней не мог. А откуда здесь русалки-то взяться? Ну как же? Сейчас ведь русалочья неделя. Самая гулянка у них. Ну это ж надо. А по виду не скажешь. Девчонка и все тут. То-то и оно. Их ведь не сразу и распознаешь. Плохо, Ваня, что она тебя по имени зовет. Это почему? Видать, заманить хочет. А ты откуда знаешь? Бабка говорила. Сколько вот так молодых парней в старину пропадало. Заманят в чащу, защекочут до смерти, а то воду утянут на самое дно. Ой, а чего ж теперь делать-то? Ну, первым делом нарви себе полыни, да положи около себя. Ага. А еще острое чего-нибудь, ножик там или косу, положи поперек входа. Да как станет звать тебя, не откликайся, пожалеешь. Ну, проснулись на утро, позавтракали, только Ваня свой хлеб не стал есть, потихоньку в рукав спрятал. Ушли товарищи косить, а Ваню оставили. Час пробежал, второй, вот солнышко поднялось, цветочный дух над полянами поплыл, разморило Ваню. Он и задремал. Вдруг сквозь сон слышит, поет кто-то неподалеку. Встряхнулся, выбрался из балагана и пошел на голос-то. Шел, смотрит, а это его вчерашние гостья. У двух березок соседских веточки свиты. Вот она на них, как на качельках, качается. На Ваню с усмешкой поглядывает. Здравствуй, Ваня! Чего не глядишь? Боишься, что ли, меня? Чего ж тогда ножичка не прихватил? Альвенечка полынного? Спрыгнула девчонка со своих качелек, подошла. Ну, чего не бежишь, караульщик? Ну глянь же на меня, чай не ослепнешь? Поднял Ваня голову, стоит перед ним чудо лесное. Сама как березка. Волосы темной волной по плечам струятся. Личико бледное, а глаза большие. Мерцают, как драгоценный камень изумруд. Глянул Ваня в русалочьи глаза и в жар его бросило. Стоит, голову опустил, а сердце как бешеное бьется, а девчонке веселье. Ой, покраснел бедный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, а что это там за спиной держишь? Уж не ножик ли? А в руке-то у Вани краюшка хлеба, та, что он приберег, протянул он хлеб насмешнице. О, это ты мне? Тебе. Ты уж там больше не бери, ребята сердятся. Так ты что же, сам украл? Да нет, это моя доля. Бери, не бойся. Да на что он мне? Разве уток кормить? Ах, Ваня, простая ты душа. Я-то ничего не боюсь. Ни тебя, ни ребят твоих. Это ты меня бойся. Ну да ладно. Так и быть. Не приду я больше. Оставайся с ребятами своими. Усмехнулась невесело. Потом глазами по-кошачьи сверкнула и говорит: а Никитке Лопоухому скажи, пусть своей бабке от меня привет передаст. Она у него знающая, а он дурачок. Если еще в моей березке станет иголки втыкать, ночью приду, на макушку ему плюну, облысеет сердешный. Помолчала она немного, потом потянулась к березке тоненькой, обвела ее руками и головкой к стволу прижалась. Смотрит на нее Ваня, глаз отвести не может. Сердце у него замерло, дохнуть боится. И вокруг будто замерло все. Тишина стоит. Даже птицы умолкли. Ну, прощай, Ваня. Прощай, дружочек. Живи долго. Да меня вспоминай. Горемычную. Повернулась и пошла. Легко-легко. Будто по воздуху плывет. Не удержался Ваня. Сошел с места и за ней, как привязанный. Тут она обернулась и пальчиком ему погрозила. За мной не ходи и не ищи меня, а то худо будет. А вот это тебе на память. Лови! И бросила что-то Ване. Он подпрыгнул, схватил, руку уколол до крови. Смотрит, а в руке белый-белый костяной гребешок. Зубчики острые, так в кожу и впились. Рыбачить пойдешь, с собой бери! И не показывай никому! Поднял Ваня голову, смотрит. Да где же она? А красавицы уж и след простыл. Долго стоял Ваня у березки, все ждал. Может, вернется, может, появится, хоть издали ручкой помашет. Да нет, ни звука, ни шороха, только березки шумят. До самого вечера кружил парень возле этого места. Отойдет, да и воротится. Уйдет, да опять назад, как заколдованный. Уж темнеть стало. Вернулся он в балаган. А товарищи его встречают. Ванча! Ну, слава богу, пришел! Да где ж тебя леший носит? Заблудился, что ли? Мы уже искать хотели, да темно уже. Слышь, Вань, а ты че смурый такой? Уж не захворал ли? Да говори, чего стряслось-то? Может, тебя напугал кто? Стал Ваня отнекиваться да отшучиваться, а не тут-то было. Пристали к нему ребят, скажи да скажи. Пришлось ему рассказать все, как было, только не сказал он про то, как не мог с заветного места уйти, и про гребешок. Русалкин подарок. Ни словечком не обмолвился. Слушает его старший. Сначала шутили над малым, зубоскали. А как выслушали, присмирели. И не до шуток им стало. Испугались.